Какой святой! Спасибо. Богу нашему славу! Всегда ныне пресно и во веки веков. Спаси, Господи! Кто-то все проснулись? Спокойной ночи! Всех вас, возлюбленная Пасха моя, приветствую со святым праздничным сегодняшним воскресным днем зимним. Господь и в сегодняшний воскресный день Пасхи Малой, день Светлого Христова Воскресения, день Господень, собрал нас под своды сего священного храма для общей нашей христианской молитвы. Всякое ныне житейское отложим по печенье, пили певчее сегодня со божественной литургии. И мы молились о прощении всех грехов пастыся и молящихся. За эту милость Божию, что мы отложили мамон, что мы отложили эти базары, магазины, суету, детей, правнуков своих, под безбожников, пришли ко храму Божию. За эту милость сегодняшнего дня благодарим Господа, а тузы этой суеты отрешились. И как нам бес многих искушал, иди в церковь, и то не ладится, и то не ладится, и скользко, и машина не едет, ломается, и дорогу переходит, и все прочее, прочее. Вот беды только не иди в церковь, бес. Вот нам шептал и прифоны ставил, но победили беса. Пришли ко храму, живы, здоровы, слава Богу, и дай, Господи, и впредь, как всегда говорю, победителем греха бы, первая мысль от Бога, а последующая уже от дьявола, сразу противоречивая мысль. Дьявол сразу противную мысль дает этой первой мысли. Не слушай уже вторую мысль никогда, первой будь перед Богом. Призвал Господь, иди к храму. Что ни случится, пусть тебе полная хата гостей понаедет. Ой, прошу прощения, в больницу точно надо ехать или что-то. Собралась, поехала в церковь, и гости твои целы будут накоплены, и все будет хорошо. Еще что там, вот, без препона нам деет. Собрался в монастырь идти, сразу бесяра бабу тебе подсунет. И собралась женщина или девушка идти, сразу хлопца ей подсунет дьявол. Ой, жениться, ой, замуж выходить. От мести, от беса, сразу же отсекать ее, быть верным всегда первой мысли Божией. От этой святой мысли Божией всегда дай нам, Господи, разуметь. Вот и будем мы жить по воле Божией, а не по своим похотям греховным дьявольским. И вот и сегодня Господь мысль Божию помог вам исполнить. Вот, отложили всякое житейское попечение, пришли ко храму. Хорошо сделали, что пришли, или плохо? Не жалеете? Ну вот видите как, победили дьявола. А спать как хотелось, а вставать как не хотелось. Ой-ой-ой, мы пришли, слава Богу, победили дьявола. И впредь всегда дай, Господи, быть победителем дьявола. Отлагать учиться всю эту суету, она бесконечная. Помрете, а суета за гробом будет бежать. И то не сделала, и корова мычит, и кури кудахчет там, и огород не полон, и все. Кончилась уже полка, и прополка уже в гробе лежишь. Так и жизнь наша житейская. Дай, Господи, особенно ко храму, особенно день Господень стремитесь всегда. Вот, посетить церковь, помолиться, Божьего благословения на всю седмицу получить духовную зарядку благодатную, благодатное священство. Дай, Господи, получить, и легко седмица будет проходить, и скорбей поменьше, и неудач поменьше будет, потому что мы живем с Богом, с Божьим благословением, вот этому святому Божьему благословению, божественной воскресной литургии, всегда стремитесь, побеждайте дьявола. А как гадко становится, когда чувствуешь потом, ах, как насмеялся надо мной дьявол, как оплевал, растоптал меня дьявол, послушал его или послушала волю дьявольскую. Какое разочарование и какое покаяние, да часто говорю, как преподобный Мнасий говорил, локоть близко, да не вкусишь, так и ты натворила дел, а теперь кайся. А уже как кается, кайся, ну, а уже возвратиться к тому пути уже очень трудно бывает. И за сегодняшней божественной святой литургии Господь сподобил нас общей молитвы. Мы, священники, соборно, мирно молились у престола Божия. И вас, Господь, Пасху, Мир нас сподобил Господь молиться в нашем святом храме Божьем. За эту милость общей молитвы, когда алтарь святой соединяется с храмом в общей молитве, вот, благодарим Господа. И впредь, Господи, дай нам всегда ощущать единство духовной семьи, единство молящихся, чтобы мы с миром возносили святое возношение о наших грехах священнических и о людских невежествиях, как читается в Великой Освятительной молитве. Из-за божественной литургии Господь сподобил нас служить Евангелие. 10 несчастных людей проказаны. И у нас сейчас это бытует болезнь. Страшная, неизлечимая болезнь совершенно, когда человек заживо разлагается, когда человек весь язвами, ранами покрывается, когда отпадает нос, когда отпадают пальцы от рук твоих. Страшная трагедия. Тем более еще страшнее, что это заразная болезнь проказа. Вот, другие заражаются. И в древние времена был обычай. Как только заболел человек этой заразной болезнью, его совершенно изгоняли из села, чтобы других не смог заразить. Так и грех – это та же самая проказа души. Наша гордыня, наши привычки разные, вот, сами страдаем и других заражаем этой заразой. Как бояться надо проказы души в духовном понимании, особенно гордости, надменностью. Ставит себя Бог без чем пупом земли, а сам же горошины не стоит несчастной. Вот так, вот это проказа души. Бойтесь ее, как огня. И вот изгнанные 10 человек мужчин из города, из селения, живут в гробовых пещерах. Как-то в древности говорили, мы привыкли гроб деревянный видеть, положили покойника, закопали. В древности также и Спасителя так похоронили. Выдалбывалась пещера в скале, в горе, и в этой пещере ниша погребальная долбалась, и в эту пещеру вносился покойник, и в нише ложился, закрывалась пещера камнями, замуровывалась, вот, так погребали покойников. И в этих пещерах эти несчастные ютились, сгребли кости человеческие в уголок, пусть себе покоятся, а там и придют себе находили. Тяжкое житие вдали от людей, вдали от семей, от детей. Вот, тяжко страдают и болеют эти люди. Питаться, чем Бог послал пустыней, коренными деревьями, и все, но в село не заходи. Это великая была скверна. Страдания неизъяснимые люди, они дичали, друг другу помогали, как могли, а оторванные от общения человеческого. И вот Христос идет по пустыне. Они почувствовали сердцем Христа с учениками. Идет к ихнему городу Христос, и они о чем закричали? О помиловании. Помилуй нас, Господи. Исцели нас, несчастный Господи. Христос кротко взглянул на этих несчастных людей, прокаженных, и говорит: пойдите к священнику, покажитесь, кто вы такие. И когда они с верой, говорит святитель Иоанн Златоуст, пошли, поверили сразу без сомнения Христова, другой бы сказал: а как же я прокаженный пойду, меня камнями там побьют. А они с верой глубокой, беспрекословно сразу пошли, Христос повелел, надо идти. И по дороге очистились, почувствовали, все эти ступья пали с них, пальцы зашевелились, лицо стало нормальное, они исцелились. Сразу радость, ликование, друг на друга смотрят, мы здоровые. 9 бегом в город побежали, к семьям своим, к священнику и прочее. А 10-й самарянин: стой, я ж исцелился. Я был самый несчастный человек, и теперь здоров. Где ж тот человек? Пойду, отыщу его, кто мне сказал, иди, вот, селение свое. Я исцелился, найти надо. Нашел он Христа, пал на землю, поклонился ему с благодарностью Богу за исцеление. И он был самарянин. И кротко Христос глянул, с улыбкой говорил: вроде ж 10 исцелилось, а 9 где? Как они не возвратились, отдать славу Богу, то есть благодарение Богу за великое благодеяние Божие к ним. Иди, вера твоя, слава тебя. Вот простое сегодня евангельское чтение, которое читается всегда в сегодняшнее воскресенье за божественной литургией, и особенно, когда мы служим благодарственной молитве по какому-то событию жизни нашей, то ли юбилей жизни нашей, то ли юбилей семейной жизни, то ли еще какое-то другое Божье благодеяние мы получили, избавились от болезни, от скорби. Служим благодатственной молитве, благодарим Господа, и это святое Евангелие читается. О благодарении Богу. Мы без конца вопием Богу. Боже, дай нам то-то, дай то-то, бесконечно, и в церкви, на литургии, и на вечерней, и на утренней. Подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, певчие вопиют бесконечно гласом велим. А тебе, Господи, один раз его в конце звучит, тебе, Господи. Вот от этого тебе, Господи, как нам не хватает жизни, мы всего просим у Бога и здоровья, и мира, и счастья, и радости. Всего просим мы у Бога. Мы вздыхаем, как эти прокаженные, Господи, не осталось, исцелить. И тут сразу сомнение начинается. Как это? Что это будет, если Господь и дает какую-то благодатную помощь? Мы подобны бываем этому самарянину. Почти нет никогда. Забываем сказать простое. Слава тебе, Господи, тебе, Господи. Садится, едет человек в дорогу, благополучно путешествие совершил, уехал домой. Он скажет слава тебе, Господи. Многие из вас сказали. Забыли. Ну, хорошо, скорее приехал домой, радость и все. Вот больной человек на операцию ложится. Как просит, как, Господи, даже неверующий вздыхает, Боже, да тяжкий нож ты лежит мне, как поднимусь и не поднимусь. Выздоров. Тебе, Господи, есть или нет? Нет. Зуб тяжкий полечили, вырвали. Тяжкая болезнь. Антипа святой, выручай, бо беда тяжкая с отцом. Тебе, Господи, сказали, слава тебе, Господи. Мало сказала, мало-мало сказала. Садись за руль, вот, Господи, благослови, ноги перекрестятся. А приехал, да перекреститься, слава тебе, Господи, благополучно я приехал. А вдруг там аварию Господь, может, какую-то мне предотвратил, наглую смерть пути. Тебе, Господи, кто скажет или нет, подумайте всегда. Не будьте неблагодарными этими прокаженными девятью, а будьте всегда благодарными самарянами этими. Даже иноверцы для иудеев, они враги были, но именно этот враг иудеев, казалось бы, и первый опомнился. Возблагодарите Бога за благодеяние. И этим Евангелием научи нас, Господи, как всегда нужно вздохнуть, поблагодарить Бога. Кушать садимся. Мало кто из нас Отче наш почитает, к сожалению. А благодарим тебя, Христе Божий. Ой, на пальцах пересчитай, чтобы сознательно прочли эту молитву благодатную о пище, вот, о даре Божьем. Какой грех тяжкий, всегда. И помолиться перед пищей, дар Божий кушаем, вот, плод земли Матери кушаем, освященный солнышком, освященный росою и дождем, возвращенное и ветрами благоумеренными, и мы за этот дар Божий даже не почитаем простую молитву, благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытилось и нас земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия. Какие чудные слова простые звучат этой святой молитвы. А мы, как свиньи, скорее за стол, ай, не едим, а что делаем? Жрем самым настоящим образом. Как свиньяшно лопается, и дашь, хрюкнет Богу, слава ж тебе, Господи, накормил ты меня. А мы встали и пошли, неблагодарные эти свиньи, мы даже хуже свиней. Прости нас, грешный Господи, научи нас, Господи, благодарить. А сколько благодеяний Господь дает нам в жизни, духовным оком смотри каждый. И благодари, самая высшая благодарность вчера вечером, говорил я вам. Сегодня неоднократно подчеркиваю, благодарность Богу за то, что призвал Он нас всех к вере. Это самая высшая благодарность, что мы не те безумные, несчастные люди, которые совершенно не знают и не хотят знать Бога, жуткие, они страшные, плоти только своей работой, а не Богу. И какая радость, невзирая на искушение, невзирая на грехопадение наше, на все все-таки Господь от нас не отворачивается, не наказывает нас, убогих и грешных, а призвал к себе. «Придите ко мне, все труждающиеся обременения, и я упокою вас». Именно этого духовного покоя мы пришли к Богу. Вот. За эту милость Божию всегда благодарите. Особенно, когда ко храму приходите. Слава тебе, Господи! Еще один раз в жизни Господь сподобил меня переступить храма сего. Может быть, из нас кто-то уже последний раз сегодня в храме стоит, уже больше не сможет прийти. Уже отпоют его и в могилу закопают некоторые здесь стоящие, есть такие люди. Может, кто-то последний раз был в исповеди сегодня за свою жизнь. Может, кто-то последний раз причаститься Святой Христовой Тайне. И как нужно благодарить Господа за эту радость. Еще раз побыли, еще помолились. Какая чудная служба, какое чудное пение, чтение. И какая чудная общая молитва, тихая, мирная, спокойная, действительно. То, что нам всем необходимо, храм дает. Умиротворение сердца. Здесь именно наступает мирность сердца, мирность духа, к чему стремились великие подвижники и преподобные отцы, Серафим Саровский, Амвросий Оптинский. Все стремились к этой мирности духа. Миру ты ее не найдешь. Вот именно здесь приходи. К мирности духа. Стяжай этот благодатный дар Божий. И неси этот благодатный дар дальнейшую свою земную жизнь. За эту милость Божию веру, истинное православие, ведущую в жизни вечную и в Царствие Небесное, всегда с любовью благодарим Господа. Господи, не знаю ни на что, мы верующие остаемся. Мы верны Тебе, Господи, мы стремимся к Тебе, Господи. Мы идем к Тебе, Господи, за эту милость. Слава Тебе, Господи. Вот эту благодарность всегда воспринимайте в сердце. Но благодарить праведный Иов многострадальный говорит, не только нужно за хорошее, но и за испытания. Как сегодня читали житие преподобного Амвросия Оптинского. Как он тяжко болел. И казалось так же, как это у праведного Иова, так и у него. Когда всего достиг, рукоположили его священный сан иеромонах. Служи, а тут Господь сразу, как праведно Иова, испытал болезнями его. При том тяжкими болезнями. Он страдал всю свою подвижническую жизнь, но никогда не возгортал на Бога. Всегда с улыбкой говорил, слава Богу за все. Вот именно вот эта благодарность и за испытание Божие. Мы всегда должны благодарить Бога, украли что-то. Конечно, жалко. По естественным человеческим понятиям, мой Боже, мы обокрали, пальто унесли там, или гроши покрали, или что там, сделали машину, угробили, или что там. Ну что ж, а потом слава тебе, Господи. А может, это пальто заразное какое-то для нас было, может, за это пальто нас бы убили бы когда-нибудь. А так убрали, унесли, новое что-нибудь оденем. А может, на этой машине, что ее украли, там мы бы разбились бы в смерть и семью погубили. Увели, пусть уводят на здоровье. Бог пошлет еще колеса. Может, еще и другое. Так за все и плохое. Болезнь, там, может быть, я через гордыню погиб бы свою. А так Бог смиряет гордыню. По себе знаю и опытно всем рассказываю. Когда болеешь, все плоское отступает от тебя. Уже только окаешь, думаешь, какой грешник я, так как за грехи свои нужно отвечать перед Богом. И тут сразу и про смерть, и про гроб вспомнишь, и все. Как только болячки отходят, уже в окошко и на бобил подымется, и гроб подымется. А за гроб уже и не вспоминай, спаси меня сейчас. Где твой гроб находится? А я, кажется, не знаю, где твой гроб находится. Вот как болезни нам Господь дает память смертная, умиление из-за болезни. Должны быть благодарны Господу всегда. Господь нас очищает через болезни. Ты подобный Амвросий, какими болезнями только не болел. И геморрой, и чахотка, и желудок. Это невыносимо даже и подумать, какие тяжкие у него болезни. И он никогда не возгортал. Сам утешение от Господа имел страдания, терпел. И других утешал. Я же терплю, братья и сестры. И вам помогай, Господи, терпеть. И люди сладостно смотрели на этого старущего, всегда покрытого потом слабости. А вот старца старущего укреплялись в вере. Светлели лицом благодарили Бога. Старец терпит, святой человек терпит такие болезни, никогда не возоптал. И нам нужно терпеть. Вот опытное уже домостное богословие, опытное вот добротолюбие, опытная любовь к Богу идет в жизни преподобного. И нас научит так же. Аминь. Богодельню пойду, скажи бабке, какой помирать будешь. Да что ты, помирать? Нет, жить, жить. Чего жить, говоришь ты, Господи, да давай, Господи, память смертную, да скорее уже в гроб скатиться с кровати, да и поехать домой на покой, да и все, чего ж там, вот. Жменями таблетки хватают, глазовые пути жить, жить. Ну, что тебе таблетки, тебе жизнь продлят? Ну, проживешь лишний день, промучаешься, может, искусственно. Все равно же помирать-то надо. Вот как мы привязаны к этому всему житейскому, к этим своим благам житейским, к этому здоровью своей мысли. Думаем, это таблетка и ужитая. Наоборот, таблетки ваши жизнь сокращают все. Вроде голова перестала болеть, а почки подорванные остаются негодные. Все вот. И таблетки вас ведут поскорее в могилу. Как я вам как-то рассказывал байку про старика. Как всю жизнь он болел, всех докторов обошел, и что врачи не выписывали, он все старательно покупал, все микстуры, все пилюли, все порошки, но ничего никогда не пил, мудрый дед пил, все в сундук большой кованый слаживал. 90 лет прожил перед смертью, заболел уже, вот, призывает опять правнуки. К деду лекаря, лекарь то послушал, и то понюхал, все, такие кучу рецептов выписал. Дед уже умирающий рукой показывает. Доктор, откройте сундук, мы посмотрим, может там лекарства какие есть. Вот, доктор открыл этот сундук, крышку глянул, покачал головой. Дедушка, если бы ты все это выпил, эти лекарства, ты бы и 50 лет не прожил, уже давно и кости бы изменили в могиле. А ты, слава Богу, не пил этой гадости никакой, и до 90 лет прожил мирно и спокойно. Так вот и мы надеемся на эти таблетки, глотаем их, пьем жменями и себе жизнь сокращаем. Тоже. Надежды на таблетки-то может быть, как помощь какая-то, но все благоразумно должно быть в жизни нашей человеческой. А самое главное, Господи, дал ты мне страдания, помоги их перенести мирно, спокойно, с честью, с достоинством христианским, без уныния, без отчаяния. А вот, и что Бог не даст, ну помрем, дай Бог христиан, поем же, молимся, за каждую службу вздыхаем. Христианской мирной кончины, дай Господи, и певчие поют, подай Господи, и тут же нам страшно, умру, ой, как страшно, чего ж страшно, с радостью, как подобное мрось, с радостью ждал этой кончины. Как стадости лице его посияло, и он в стадости ушел в вечность. И какое я смотрел на посмертные фотографии, лежащие в гробе преподобного Рось. Действительно, лик усопшего, святого человека, никакой тени страдания, ужаса смертного, никакой действительно успения, уже мощи лежащие в гробе. А на него, братья, такую зависть, ненависть имели. Вот, понаписали столько архиерею жалоб на него. Архиерей в карету сел и едет же разбирать на этого лжеца, обманщика, прелести находящегося, как писали там преподобном Амбросе, разбирать жалобы едет. Приезжает Шамартина, весь монастырь в слезах, уже старец лежит в гробе. Уснувший действительно, не умерший, а уснувший, представившийся к Богу, перешедший из одной этой временной суетной тяжкой жизни в вечную жизнь. Архиерею ничего не осталось делать. Подошел, положил пачку этих жалоб в гроб, ему разбирайся, старый город, сам мантию одел и петрахи, и давай скорее петь панихиду и вечную память и старцу присовшему. И старец никогда, сколько знал, жалуется на него, сколько кляус пишет, клеветы, никогда не оправдывался. Грешный я, по делам моим так и поступает со мной. Вот часто был ответ подобного Амбросия. И вот этому смирению, нелицемерному, как мы лицемерны, в последнее время что-то больше рассуждаю я о лицемерии нашем. сижу и все думаю. О чем задумались? Да думаю о чем, какой я лицемер. Наверное, Бог меня не простит за мою лицемерие, но все равно потом стоп, что я говорю. Простит Бог меня, грешник. А так же вот, нелицемерную жизнь прожил преподобный Амвросий. И со светлой, чистой душой ушел в вечность. И как благоговейно почувствовал благодать, когда прилаживаясь к его мощам, смиренно лежащим, оптиной пустыни открыто для почитания всем молящимся. Вот этому нелицемерному смирению и благодарению Господу научи нас всегда, не забывайте за все обстоятельства жизни, поблагодарить Господа. А будет благодарность Богу, будет и радость, и будет и спасение. Вера твоя спасла тебя. Вот сегодняшнее евангельское повествование, воскресное. И каждый поставь себя на место прокаженных, если постила нас сейчас эта зараза. А? Что бы мы делали? Да взвыли бы сейчас, бы глазом вели. Да я ж молюсь, я ж верующий, я ж церковь, я ж свечка, я ж гови, я ж пост соблюдаю. А тут на тебе болячка на меня напала, что выгнать меня надо совсем из дома. Вот, вот так мы маловерные. А кто из нас бы? Да, наверное, первый ас есть. И не поблагодарил бы Бога. Слава Богу, Господь послал новые испытания. Дай Господи перенести его. Вот эти светлые мысли нам, священникам, дары Господи. И чтобы мы, священники, вас всех утешали. Утешителями были в вашей скотной жизни. Зачем и шли к конгрегации? За утешением, за благословением. Да тот, чтобы старец благословил. Я ж терплю, и ты терпи, и спасешься. Ты терпевший до конца, той и спасен будет. Не унывайте никогда, в отчаяние не впадайте. Этого хочет дьявола погибли через уныние, через отчаяние, и через прочие, и через, через иные испытания, через которые дьявол хочет нас отвергнуть от света, во тьму селить, и погибли, чтобы мы пошли. Да не будет этого жуткого, страшного падения нашей земной жизни. Память святителя Иоанна Златоуста. Как он эти скорби переносил? Читайте по части житие святителя Иоанна Златоуста. Там научитесь всему. И заключение жизни что? Благодарение. Слова какие? Слава Богу за все. И с этими словами многотрудный путь крестный совершил Иоанн Златоуст. И не умер, а уснул, успели. Шел вечно в день воздвижения Христа Господня, донес свой крест Господень. Празднуем наше время, любимого нашего святителя, святителя Луку, воина Ясенецкого Крымского, святителя Чудотворца. Какой тяжкий крест читаешь в дневники и житие перенес. О, какие испытания, какие скорби. Но от Бога не отступил. Рясу не снял с себя никогда. Что не предлагали? И медали от династии, мишь рясу. И будешь и ученым всемирным на конференциях выступать? Нет. Рясу и по ноги икону Божией Матери никогда не снял с святителя. Какие гонения, какие тюрьмы, какие унижения. И главное, он никогда не возроптал. Я искал, думал, найду место, где возроптал. Просто было смущение естественное человеческое, какой-то неправотой. Но он сразу осознавал свою неправоту и каялся. И это чувство покаяния давал и пастве своей возлюбленной. Почему великий святитель и является чем-то особенным явлением гигантским в наше время в церковной жизни в 20 веке. Прошел. Все почитали житие святителя Луки. Почитайте. Почитайте его дневники, где достанете эту книжицу святую, почитайте о нем, умилитесь сердцем, вот, помолитесь ему, он великий помощник нашего 20 века. Как я чту память и благоговею перед ним всегда, и как я чувствую всегда озарение от святителя Луки, благодатной помощи, как действительно чудотворец предивный нашего страшного 20 века. И сохранил он ясность мысли, сохрани вам дух прозрения, сохрани вам дух утешения, даже до своей кончины в 1961 году. И сейчас церковь наша русская озарилась новым угодником Божьим. Открытие непомятельных мощей в Симферополе. И всем подает он благодатную помощь. И образ святителя Луки каждый всегда. Помолись, подойти, уходишь из церкви, приложись, попроси его помощи, чтобы он, сам перенесший тяжкие испытания жизни, тюрьмы, ссылки, насмешки, невозможно даже читать без ужаса его жизнь, сам перенес все, и нам, святитель Лука, неблагодарный, и всегда благодарил Бога, помоги перенести все искушения, даже слепоту, любой бы из нас вышел из отбитого мышления, слепой буду. Чего угодно, руку, ногу отнять, только чтобы глаза. С какой он любовью принял. И это последнее испытание, посланное ему Богом в жизни его. Слепоту телесных очей. И как-то недавно за столом вспоминал с братьями. Вот как он с благодарностью принял эту слепоту. Он знал, что она слепнет. Он заранее готовился, с закрытыми завязанными глазами он кушать учился. Как же я буду слепой кушать? Вот, меня же не должны с ложечки кормить. Заранее завязывал глаза и ходил по комнате, ощупывал книги любимые. Ага, вот это такая здесь книга стоит, это такая. Как я буду Евангелие читать, как я буду помазывать людей, как я буду служить, поднимать руки, ходить слепой. Учился заранее своему кресту жизненному. Почему и дух его Филатов, академик знаменитый глазной, говорил, Владыка, сделай операцию, сниму эту полуду с вас, вот, и вы еще будете видеть. Бог дал, значит, нужно нести. Не согласился даже на операции вместе с тем, казалось бы, это крайность святителя. Но вместе с тем в этой крайности дал ему Господь особое. Он перенес спокойно. Закрылись его глаза, телесные перестал видеть. Зато открылись духовные глаза, внутренние. Прозорливость Господь дал ему. Он уже видел то, что мы не способны видеть. Чувствовать то, что мы не можем чувствовать, живущие во плоти. Дар прозрения, не ложного этого, как у нас это бывает, а именно настоящего прозрения и врачевателя душ человеческих. Вот, все он видел, все говорил, и о здоровье людям говорил, и о грехах, обо всем святитель, и во всем всегда старался любого человека утешить. Вот образ святителя. И чудотворца Владыки Луки, всегда ему молитесь, особенно каждый день вздохни, святитель Лука, ты ж какую тяжкую жизнь прожил, и профессор медицины, доктор медицинских наук, и архиепископ, и какие испытания он себе перенес терпеливо и никогда не возвратал на Бога за свой тяжкий крест. И мы со стыдом только должны глаза свои опустить. Прости нас, святитель Лука, являйся образцом для нас, но мы не понимаем тебя. И, к сожалению, не хотим понимать. Но Лука махнули рукой и пошли. Да ты ж вникни в жизнь его, ты ж вникни в его опыт, ты ж поклонись этому светильнику, и он тебя озарит светом своим вечным. Аминь. Сейчас оканчиваем святую службу Божию, литургию, причащаем святых Христовых тайн. Прошу вас, всегда благоговейно относитесь к исповеди. Вот, всегда замечание делай, стоит и громко там бурчит на исповеди. Тихонечко, шепотом свою нечисть говори. Твои грехи абсолютно никому не нужны, мразь твоя. Вот, стыдно тебе должно быть и перед Богом. Вот, это знайте все, это благоговейно исповедуйтесь. Недаром я сказал, некоторые сегодня последний раз были в церкви, и некоторых сегодня причастим последний раз в жизни. Женя больше не придет в церковь, Господь призовет к вечности. Об этом знайте, и всегда будьте готовы к христианской мирной кончине, не с ужасом, а с тихой радостью, спокойствие и умиротворение, и доброго ответа на страшном сердце. Это всегда к этому стремитесь, родные мои. Вот будет тогда радость на сердце, легко будет на сердце. Ты будешь настоящим христианином, когда ты способен в любой момент жизни испытаний сказать слава Богу за все знаменитые златоустовские слова. Потом, после литургии, оканчивая службу, молебное пение преподобному Амвросию. Вчера его был день ангела, святителя Амвросии, епископа Медиаламского. А сегодня молитвенно принести мы память для большего прославления преподобного старца Амвросия. Сегодняшний день памяти его совершаем, именины его совершаем. Перед вами образ могучего старца, добрые очи, какие его, подвижнические лики иконописные, какой его, писанные в Оптиной пустыне и освященные на мощах и вложенных частичка мощей длинного тела, преподобного Амвросия, все испытывали образ. Образ всегда у меня в келье перед очима находится моим, и всегда молюсь Оптинскому Амвросию и Оптинским старцам внизу образочек большой позаложенный Богом Святой. И вам, преподобный Амвросий, да служит утешением всегда, поддержкой служит духовной, и радость этого чудного старца, второго преподобного Серафима в нашей земле русской, да всегда сопутствует вам в жизни своей, спасся сам, и тысячи людей спаслись через его чудную, радостную жизнь. Все время улыбка добрая, и все время, хоть с краешку, да в краешку, всегда говорил преподобный, и вы не ноете, спасемся, не спасемся. Если призвал Бог, значит спасемся уже. Но если дьявол вытолкнет, тогда сознательно пойдем в погибель в мир тот. А так призвал Господь, значит не дал он Господь призвал. Зачем нас призвал? Погибели Господь или ко спасению? Спасибо. Вот вы ответили на все вопросы. И это светлый лик преподобного Амвросия навсегда сопутствует вам горемычной нашей земной жизни. Но женился бы Сашка Гринков, будущий преподобный Амвросий, ну, прожил бы вонючий мужик там, там вот, детей тех наплодил, мучеников, да и все. Какая радость, миллионы таких, Сашек да Машек да всех вот. А пошел, почувствовал призвание Божие, пришел в Оптину и стал великим Амвросием преподобным, учителем и наставником всех нас. Так и нас Господь зовет. Не идите уже в этот мир, там погибель будет. И полное растопчет дьявол и поругается. Призвал Господь ко спасению, иди. Вначале, как он посмотрел на старца? Льва, вот он толстый сидит, такой шуточки, прибауточки. Он прибауточками, шуточками, да всю правду людям говорил. Да что это? Он думал, там такой сухарь сидит, вот, уже заплесневелый такой, уже такой подвижный, что-то там рассказывает. А это старец толстый, румяный, веселый. Сидит бедный на кровати, у него водянка была, полнота была, не от обжорства, болезнь была. И в тяжкой болезни он находил радость. И давал эту радость тогда уже, открылись духовные очи Сашки Гринкова, он понял. Ой, ангел у меня Бог привел, старцу великому. И питался от этого старца уже, как от источника живой воды. Сам все усвоил и другим потом передал последующим поколениям. Вот образ преподобного Амвросия. Знаете, первое чувство всегда бывает обманчивое. Вот, а потом уж как разберешься, а когда лишишься, тогда поймешь, Боже мой, кого лишился, когда старец тоже мой был жив, да так, то послушаешь, то махнешь рукой, а уже дед выжил из ума, что-нибудь скажет или что, как всегда, сидишь ему, говоришь, он усталости уже и задымаешь, что я говорю, он дымает, старец вовремя глянул, и вот из-под густых бровей, сказал точно, что нужно, да и все. Значит, оно не нужно было ему мое многословие, это сейчас только уже понимаю. Да и все, а что нужно, обязательно Бог скажет, да и все, что нужно человеку. Вот, и как при жизни и мало цени, а когда же не стало, гора упала, ой, Боже мой, уже нет, ушел вечный старец, так и это. Дай Бог, ценить все доброе, светлое, особенно питайтесь житиями святых угодников Божиих. Все там найдете, ответы на все вопросы жизни. Почитайте внимательно житие и святителя Луки, и преподобного Амвросия, и вы узнаете, как жили и спасались великие угодники Божии, и нам этот путь спасения указывает. Значит, тогда кончим литургию, пойдете домой отдыхать во свояси. Пост послабляется, рыбу кушаем во славу Божию. Завтра праздник у нас. Иконы Божьей Матери нечаянной радости и зачатие святой Анны, когда Иаким и Анна зачали чудесно по вещанию Архангела Гавриила по благовестию Деву Марию зачали. Вот завтрашний день святой Анны праздник будем праздновать. Именинниц будем исповедовать и причащать святых христовых тайн. Сегодня в 4 часа вечерней по лилии утренней поем. На повечерии почитаем Акафист Иоакиму и Анне, родителям Божией Матери. И завтра даст Бог по милости Божией, совершим божественную службу, Акафист нечаянной радости прочтем, и после литургии, последний раз накануне крещения, воду освятим молебен с водоосвящением. И по обычаю, так как у нас престольный день, 1 января, в честь святителя Василия Великого, совершим молебное пение с водоосвящением в нашем святом храме Божием. Что дальше? Значит, завтра праздник зачатия Анны, особенно любимый на Руси праздник. Вот. Праздник мира, зачатие новой жизни. И сколько покаяния мы должны принести. Бог дает нам зачатие, сеется семя, а мы, хамы великие перед Богом, аборты делаем, убиваем это семя, тяготимся этим Божьим благословением. Это великий, тяжкий убийство, проклятый грех. Об этом, как особенно завтрашний день, нужно покаяться перед Богом и перед памятью Бога Отца Иоакима и Анны. Вот, во вторник у нас святителя Иосафа, праздник епископа Белоградского, день его кончины. Вот, совершать будем службу Божию перед иконой с мощами, с ними и читать Акафи святителя Иосафа. Четверг у нас праздник святителя Спиридона, епископа Тимифунского чудотворца, знаменитый Спиридоньев день. Какая чудная жизнь! Хоть каждый день читай поэзию настоящую, никак не считаясь житие его. Будем совершать святую службу Божию. Говорю, что сейчас по календарю народному самый длинный длинная ночь и самый короткий день. От четверка Спиридоньева дня день пойдет на прибыль, ночь на убыль, к лету пойдет солнце на лето, а зима на мороз повернется. Вот так и от Спиридоньева дня деды старые записывали погоду, да на весь год до Рождества Христова, когда такой месяц будет. К сожалению, все уже мы потеряли. Что ты, дед, знаешь, старый? Вот, и все вот так, этого уже все, к сожалению, умерло. Старый дед, да все позаписывает в деревне, расскажет все, потом придут селяне, дед, когда садит сеять, дед штаны снимет, сядет голой задницей на землю. О, дети, еще рано, земля холодная, спадки одевает обратно, уже земля горит, давай скорее садись, был урожай. И было Божье благословение, да батюшка крестным ходом селянам по всеми полям идет, да кропит, и ни заразы, ничего не было. И полмира Россия кормила хлебушком святым, вот так с Богом, люди наши. Вот, и там уже будем ждать, вот, Рождества Христова. Уже мыслях даже праздник Рождества Христова, как его встретить. Со светлой радостной душой обязательно будет искушение во многих испытаниях. Вот как их спокойно перенести, особенно бесноватый этот Новый год масонский, 1 января по-новому. Вот избежать этого беснования, мученика Ванифакия почтить праздник, помолиться ему. Вот такие светлые мысли, Господи. Невзирая на все трудности, дай, Господи, и помолиться в ночь рождественскую, и разгореться мирно, и все тихо, спокойно, мирно, и проводить дальнейшую свою земную жизнь. Вот таковы, а в будущее воскресенье собор крымских святых будет праздник, и преподобного Трифона Печенского чудотворца будем совершать богослужение. И неделя праотис будет будущее воскресенье. Всех праведников Ветхого Завета, живших верою, грядущее спасение всего мира, грядущего Спасителя, и этой верой, вот, получивших Царство Небесное. Уже непосредственно приближаемся к Рождеству Христову, по милости Божией. Все рассказал, все объяснил, значит, На этой неделе что? Сегодня рыбу лопаем, и пастухом венца можно выпить во славу Божию виноградного. Потом во вторник на святителя Асафа полилийная служба. Кто пожелает, можно рыбки покушать. Завтра, в понедельник, не едим рыбы. В среду не лопаем, а в четверг, в Спиридоньев день, покушаем и рыбы обязательно, если Бог пошлет какого рыбака. А потом в воскресенье будем кушать во славу Божию рыбу. Вот такие у нас особенности и стола постного. Да, грех сказать, что мы и постимся, лопаем. И все мало и мало. И неблагодарные. Будьте хоть свиньями у меня все, и мне первому. Хоть хрюкнем Богу, слава тебе, Господи, накушались. И то вот так. Не будем неблагодарными людьми Богу. Все рассказал. Все объяснил вам. Понятно все? Вот. Ну, слава Богу, что вы такие понятливые. Я вам говорил, что газетка у нас вышла, по-моему, из печного ящика есть. «Православный Донбасс», первый номер церковной нашей донецкой газетки. Вот. Там многие хорошие мысли, святые интервью патриарха Алексея, митрополита Владимира. Вот, «Церковная жизнь Донбасса». Вот первый номер к Никольному дню выпустили. Вместо умершей газеты «Дети Вселенной». Когда-то она была православная. Этот редактор, его заставили уйти сейчас. Он редактирует «Донбасс православный». А ту газету, кто подписался, и в руки не брать. Там уже дьявол воцарился в «Дети Вселенной» этой газете. Вот. Там такие мерзости и колдуны, и кого только не пишут. Вот. Кощунство сатанинское. Вот. А православный «Донбасс»...